Федор Иванович Тютчев. Лирика. На новый 1816 год. Уже великое небесное светило, лиюще с высоты обилие и свет, начертанным путем годичный круг свершило, и вново поприще в величии грядет. И се, одеянный блистательной зарею, пронзив эфирных стран белеющий сосвод, слетает с урной роковою младый сын солнца, Новый год. Предшественник его с лица земли сокрылся, и по течению вратящихся времен, как капля в океан, он в вечность погрузился. Сей год равно пройдет, устав небес священ. О, время, вечности подвижное зерцало, все рушится, падет под дланью твоей, сокрыт предел твой и начало от слабых смертного очей. Века рождаются и исчезают снова, одно столетие стирается другим. Что может избежать от гнева крона злого? Что может устоять пред грозным богом сим? Пустынный ветер свистит в руинах Вавилона. Стадятся звери там, где процветал Мемфис, и в круг развалин Илиона колючи терны обвелись. А ты, сын роскоши, о смертный сладострастный, беспечна жизнь твоя средь праздности и нег, спокойно катится. Но ты забыл, несчастный, мы все должны узреть Коцита грозный брег, возвышенный твой сан, льстецы твои и злата от смерти не спасут. Ужель ты не видал, сколь часто гром огнекрылатый разит чело высоких скал? И ты еще дерзнул своей рукою жадной отъять насущный хлеб у вдов и у сирот, изгнать из родины семейство безотрадно, слепец, стезя богатств к погибели ведет, разверзлась пред тобой подземная обитель, о жертва Тартара, о жертва Евменит! Блеск пышности твоей, грабитель, богинь сих грозных не пленит. Там вечно будешь зреть секиру изощренну на тонком волоске, висящую над головой. Покроет плоть твою, всю в язвах изможденну, ни ткани пурпурны, червей кипящий рой. Возложишь не на одр растерзанные члены, где б неги льстил твоей приятный мягкий пух, но нет, на жупел раскаленный, и вечный вопль пронзит твой слух. Но что? Сей страшный сон, сии кровавы тени с улыбкой злобною, они к тебе спешат. Они прияли смерть от варварских гонений. От них и ожидай за варварство наград. Страдай, томись, злодей, ты жертва адской мести. Твой гроб забвенный здесь покрыла мурава, и навсегда согласом лести умолкла о тебе молва. Конец 1815-го, начало 1816 года.